Настоящий дюндик. Добрый день, друзья! В эфире программа «Настоящий дюндик», у микрофона Олег Тихомиров и в нашей студии настоящий Кирилл Дюндик. Приветствую тебя, Кирилл. Добрый день. Поздравляю с прошедшими теперь уже праздниками. Ну и вот пора за дело приниматься, пора наши разговоры разговаривать. Мы решили сегодня собраться по поводу такой, наверное, актуальной, в общем-то, темы, которую я бы так назвал. Человек и государство, личность и коллектив общественное, так сказать. Ну, как-то так. Одним словом, наверное, в разговоре мы это, может быть, более четко сформулируем. И вот я бы хотел у тебя, Кирилл, для начала, так сказать, так обозначить тему нашего разговора. У гражданина, ну, человека, живущего в государстве, всегда существуют права и обязанности. Вот. Скажи, пожалуйста, насколько вот коррелируются права и обязанности? Я не имею в виду по отношению к какому-то, значит, там, философскому государству, такому общему, а я имею в виду конкретно вот в той реальности, в которой мы живем. Как ты сам это ощущаешь, например? Ну, здесь нужно говорить о юридической и такой, как социальной норме. Вот. Значит, поэтому, когда мы рассматриваем права и обязанности, то очень мало людей на самом деле реально представляют себе как права, так и обязанности. Потому что когда я спрашиваю людей, читали ли они Конституцию, 99% ее не очень помнят, не читали. Ну, хотя бы слышали, да, про нее. Да. Ну, а тот, кто читал, они, в принципе, не могут привести никакую пользу из Конституции. Но надо сказать, что за последнее время, года за три, благодаря различным мероприятиям, протестным, в том числе протестных групп различных, как бы две статьи Конституции вышли на слух. То есть 51-я – это право не свидетельствовать против себя, и вторая, я что-то забыл на самом деле сейчас, какая. Вот. Поэтому мы живем в достаточно такой аморфной среде по сравнению с той же нелюбимой нами Америкой, где это очень жестко. То есть там люди знают свои права и требуют их исполнения от государства. Вот. И в том числе и государство. То есть они взаимодействуют такой в правовой плоскости, а у нас население с государством взаимодействует в эмоционально такой, в эмоционально творческой плоскости, то есть каждый трактует законы, как он может. Ну да, пока это касается его, так сказать, как потерпевшего или наоборот, да, как... И дальше, если изучать права, то они... У нас есть еще одна большая проблема в современной России, потому что мы строим капитализм, но у нас осталась социалистическая риторика. То есть получается, что вся государственная пропаганда, она практически социалистическая, а реальность, она капиталистическая. Ну, то есть, допустим, ситуация со здравоохранением, да, то есть есть право быть, право на медицинскую помощь. А в чем она заключается, никто не понимает. Ну, то есть, что тебе, какое тебе государство должно оказать медицинскую помощь? Нет, вот. Ну согласись, что существуют западные модели таких социальных государств, где социал-демократы у власти, там, ну, Швеция какая-нибудь, например, и где государство берет на себя большую заботу, долю большой заботы, вот, в частности, о здоровье граждан, об образовании. Да, там есть стандарты, и там граждане, они понимают. Но у них капитализм, тем не менее. Да, у нас люди, они приходят и... Они не понимают, что на сегодня, допустим, объем медицинской помощи бесплатной по сравнению там, с советским периодом, он сократился там, 100 раз, допустим. Вот. Значит, то же самое с образованием, потому что у нас декларировано право на образование, на бесплатное, в том числе школьное там, и в какой-то степени высшее. Но надо понимать, что это образование в интересах государства. То есть государственное образование, оно в интересах государства, а не человека. Многие путают, когда их дети возвращаются со школы. Они говорят, почему нам наших детей учат там не тому, что нам нравится. А вы учите их тому, что вам нравится дома. А государство учит тому, что нужно государству. За те деньги, которые поплатят учителям, ну, соответственно... Поэтому общая характеристика, возвращаясь к этому вопросу, она сегодня такая, что мы живем по понятиям, у нас много идет дискуссий вокруг того, что правоохранительные органы и судебная система очень субъективны в подходе, в рассмотрении дел и достаточно зависимы от государства. Поэтому вот она, ситуация такая, как она есть. И тот, кто начнет качать права свои, вот, он очень быстро будет разочарован. Потому что формулировки в законах такие, что отстоять эти права будет очень сложно. Вот. Ну, говорят, да, друзьям все, врагам закон. Да, но с другой стороны, вот этот бардак, он есть и поле возможностей. То есть там, где все регламентировано жестко законодательно, там очень сложно проявиться и нужно действовать вот в рамках этих нормативных актов. А поскольку у нас все, так скажем, не очень сильно определено, то люди... Это в том числе возможность реализовать себя. То есть, если человек способен себя показать, что-то еще. То есть, это не только плохо, это, в принципе, хорошо в целом. Ну, те, кто служил в армии, они, наверное, помнят, еще в советской тем более, что одно из самых таких страшных пожеланий было, чтобы ты начал жить только по уставу. Да. Ну да, то есть, и вообще надо понимать, что личность всегда находится в конфликте с государством. Даже такие государства, как, вот ты говорил, где высокий уровень социального обеспечения, то есть та же Норвегия, та же Швеция, все равно есть недовольные, потому что оно, хорошего много не бывает. Вот. И государство, если соблюдаются интересы государства, то перемалывается, как правило, личность. Ну, то есть она жестко подчиняется интересам государства. Если личность не перемалывается, то государство слабое. Знаешь, вот у меня сейчас просто вот этот вопрос, который я вот готовил и всегда сам себе задаю достаточно часто. Мы всегда рассуждаем о том, что вот есть население, есть государство. Почему-то совершенно вот какие-то разные формации, что ли. Население, понятно, это ты, я, там наши соседи, вот те кто, люди, которые по улице ходят, а государство – это некая такая страшная машина, замок Кафки, в котором живут инопланетяне. Чиновники. Ну, инопланетяне, да. То есть чуждые нам чуждые, понимаешь, и которые вот в силу какой-то своей невероятной власти, мощи, они диктуют нам условия жизни, которые нас могут не устраивать, и все, что остается вот нам, как население, то есть людям, не инопланетянам, это вот либо соглашаться, либо хитрить, либо как-то вот выкручиваться, ну, то есть выживать практически в невыносимых условиях. Так, но ведь это же какой-то вот, ну, нонсенс, потому что государство, в общем, это те же самые люди. Вон у меня соседи там, чиновники, ну, служащие, скажем так. Как их там, кто чиновник, а кто служащий, это большой, опять же, вопрос. Ну, если так же было не всегда, то есть если вернуться в 90-е, когда развалился Советский Союз, государство практически умерло, и ты помнишь это время, когда вокруг всех администраций было тихо, и там не платили зарплату по 6-8 месяцев, туда ходили какие-то смешные люди, все что-нибудь предпринимали, там пилили остатки социализма, что-нибудь тащили, продавали там. Вот, поэтому, и оно было крайне слабым, это вот как раз окончание правления Ельцина. И там такая двойственность была, то есть люди не смогли вот эту свободу, которая на них упала, использовать, и государство, маятник качнулся в другую сторону. Ну да, все начиналось с того, что... И сейчас они, чиновники, очень окрепли, это действительно инопланетяне, потому что там люди работают несколько поколений, значит, они приводят туда своих детей, у них специфическая точка зрения, не всегда плохая, но специфическая на... Вот то, что творится за пределами администрации, они воспринимают народ как помеху. То есть, что самое страшное, что сегодня происходит в нашем государстве, это то, что администрации и власть зачастую воспринимают народ как вот какой-то неудобный фактор. Вот. А на самом деле должно быть наоборот, что они должны слушать, прислушиваться и работать на выполнение задач людей. Вот. Поэтому и они как могут из своих соображений... Всем этим рулят. Ну, ты понимаешь, когда с ними разговариваешь, у них, как правило, я имею в виду вот представители государственной, так сказать, службы, управленческих кадров государственных, у них такая логика же существует. То есть они говорят, что мы можно понять то, о чем они говорят. То есть они говорят о том, что мы мыслим с точки зрения коллективного добра, а вы мыслите с точки зрения добра частного, собственного. И поэтому, конечно, вы недомысливаете. Мы-то видим вещи в целом, понимаешь? Вот, допустим, ну, я к примеру приведу сейчас. Вот, например, Кирилл, ты, ну, там, я, и мы захотим пройтись, вот, ну, не знаю, например, с каким-нибудь плакатиком по улице. То, что называется несанкционированное шествие. Понимаешь? То есть для нас это важно, для нас с тобой. Поскольку мы субъективно воспринимаем этот мир, живем в этом государстве, которое нашим является, оно же у нас общенародное, то почему мы не можем на улицах собственного города выразить свое мнение при помощи плакатика? Мы же не собираемся этим плакатиком кого-то бить по голове. То есть не собираемся наносить конкретно ущерб личности, здоровью там еще кому-то. Нет, но с точки зрения чиновника мы нарушаем покой других граждан. И чиновник при этом абсолютно уверен, что он знает, что... Какой покой, да, нужен. Какой покой нужен другим гражданам, каких других граждан и все прочее и прочее. Вот. И вот это да, это на самом деле находится за пределами, так сказать, вот, не, понимания. Ну, здесь все очень просто с, вот, с волеизъявлением, с уличным, с такими с мероприятиями. Я думаю, это не чиновники придумали, это связано, проблема эта политическая, потому что власть боится проявлений, когда граждане проявляют какое-то действие, боится, что возникнут центры кристаллизации и начнется различные процессы, потому что глупостью было абсолютно это вот в Новосибирске на днях не разрешили, не согласовали монстрацию, потому что затея как раз разряжающая социальную напряженность была. Абсолютно не политическое, они дистанцировались. И они взяли и политизировали это все тем, что запретили, и посадили еще организатора, по сути дела, на 15 суток. Поэтому это и для чиновников. Чиновники сегодня не думают. То есть для чиновника главная сегодня задача – это ничего не делать. Потому что и у них у всех. То есть самое главное – ничего не делать. Потому что если ты что-нибудь сделал, тебя можно наказать и уволить. Вот. А если ты ничего не делал, но согласись, что законы, которые вот существуют и которых многочисленно вот принимали, начиная там с 91 года все время принимали законы, сейчас напринимали их достаточно много. Так вот, чиновники в своем ничего не делании, они четко опираются на законы. То есть вот, например, ты прояви какую-нибудь инициативу. Я, к примеру, говорю, вот я хочу, там, товарищи, чтобы в нашем дворе, например, разбили клумбу. И ты спишешь соответствующее письмо. Ну, куда там следует, понимаешь? Ну, понятно, вот. Да. И тебе напишут ответ обязательно. Вот отписку. Это чуть-чуть. Да, но это будет отписка стопроцентная, что согласно статье закона о озеленении, там, тарам-тарарам-тарарам, этот вопрос находится в сфере компетенции, бла-бла-бла-бла-бла. Для этого вам следует подготовить то-то, то-то, то-то. И понеслась. Это все четко, на законных основаниях. Там не придерешься, по большому счету. Факт только в одном, что клумбы как не было, так и нет. Лето-то кончается. Вот в чем дело. Ну, и это входит, согласись, что это входит вот с точки зрения обычного, обыденного, здравого смысла, но в полное противоречие со здравым смыслом такая, ну, деятельность. Здесь есть две части. Первая часть – это глупость и бюрократичность законов. То есть очень много норм, которые невозможно выполнить. Там, скажем, или сложно. И второе, это их оголтелое исполнение дурацких законов. Поэтому, значит, то, что ты говоришь, пример с клумбой, это, как правило, сочетание вот этих обоих факторов. Ну, действительно, сейчас появилось много законопроектов, они до конца не доработаны, которые пытаются регулировать всякие вот местные инициативы там по озеленению, еще почему-то. Сейчас только-только начало развиваться вот взаимодействие граждан на уровне своих дворов, то есть разделили землю, стали думать о благоустройстве и что-то еще. Это хорошо, это процесс долгий, он займет там еще 50-100 лет. Хорошо. Эти граждане умрут, придут другие. Да, эти умрут, потому что получилось так, что Советский Союз рухнул, это было патерналистское такое государство, настроение людей сохранилось, они почему-то думают, что власть обязана решать их проблемы. При этом государство, проблема его в чем? Что оно не нарабатывает вот эту прослойку людей, которые самостоятельно свои проблемы решают. Потому что у нас все завязано сейчас через бюджет. И вот эти бюджетные деньги, мало того, что их разворовывают, значит, их еще и неэффективно тратят. Поэтому бесконечные эти ремонты дорог, там что-то еще. И государство бесконтрольно, потому что граждане не привыкли контролировать. То есть они не могут разобраться в этих платежках за свое там ЖКХ, они не понимают, сколько налогов они платят. Потому что когда я копал эту проблему, почему отношения разные, то я понял вот этот существенный фактор. Если бы ты налоги нес и платил сам, как в Америке, то есть и понимал, какие суммы, да, то есть, а у нас эти налоги, они все вычитаются из зарплаты, ты их не видишь, и как бы это какие-то вот бесхозные деньги. Потому что на уровне муниципалитетов в других странах люди очень четко понимают и очень жестко к этому относятся, к расходованию именно вот этих средств. Потому что государство, в конце концов, это вот, это деньги. То есть, это ну, ресурс. Это понятно. Но там проблемы с ценообразованием, так сказать, со всякого рода косвенными налогами и прежде всего то, что касается всех. Ну, например, за коммунальное обслуживание. Там вообще нечто. Что люди каждый раз, открывая ну, очередную бумажку, которая пришла там в качестве платежного поручения, они находят новые цифры, и несчастные бабушки. Я ничего не понимаю. Про бабушек я просто молчу. Они... Вот в этих, в то, что творится с этими с платежами... Ну, это как бы одна там, из форм. Там, нет, там и эта форма, и у нее причина одна. В том, что нет конкуренции. То есть, если бы это был конкурентный рынок, то не надо было бы разбираться вот во всех деталях тарифообразования. Оно сложное, действительно. Просто у тебя был бы выбор, две компании, да, у одной это стоит 10 рублей, у другой 6, и все. Вот. И это было бы нормально. А у нас все это зарегулировано, и это является бизнесом для определенных людей, которые пользуются этой бесконтрольностью. Поэтому тут с двух сторон такая, она одинаково можно это повесить и на государство. То есть вот взаимоотношения человека и государства, они, оно очень простое. То есть государство тебя имеет ровно настолько, насколько ты позволяешь. Насколько ты имеешь государство? Да, вот вопрос, да. Как бы, насколько ты умудришься иметь государство, тоже такая. Ты знаешь, его да. Все имеют. Вот у меня есть такое ощущение, что реально, вот так, если мы говорим... Знаешь, я здесь бы даже провел разницу между управленческим аппаратом и государством. Государство – это некая идея, на самом деле. Это вот нечто такое, к чему действительно люди относятся, ну, к самому слову и смыслу, за который за ним стоит, ну, с некоторым уважением. То есть государство, там, не знаю, государство и право, государство и революция, мы живем в государстве, но это идея. А реальное осуществление, так сказать, вот управление в руках управленческого аппарата. И поэтому, когда мы говорим, что мы имеем государство, ну, я имею в виду, в смысле, мы его обманываем, обворовываем, то это не только мы, понимаешь, это и другая часть населения, которая находится, якобы является государством, но на самом деле это просто управленческий аппарат, который в большей степени обворовывает государство, чем даже, допустим, рядовые граждане, естественно. Но не только напрямую, я сейчас закончу просто свою мысль, обворуют, но вот нам сейчас скажут, вот вы там знаете ли что ли, как обворуют. Нет, не только в прямом смысле, что запускают руку в казну там или чего-то себе отписывают. Нет, а просто вот как ты сказал, неэффективно расходуя общенациональные народные средства, это тоже обворовывание других граждан. Вот в чем дело. Ну, это ключевая проблема, и которая тоже будет, к сожалению, решаться 50-100 лет в России. То есть, ты что... оптимист? Да, я оптимист. Она уже решается лет 200 как минимум. Не, ну у нас ведь очень, мы серьезный эксперимент очень провели, мы строили коммунизм 70 лет, вот, и у нас он не удался. Значит, после этого, в общем, мы разрушили то государство, вместо того, чтобы на базе того что-то делать, двигаться, да, мы это все дотла развалили, потом заново начали как-то конструировать. И сейчас такая двойственная ситуация, то есть осталась часть людей, которые помнят еще Советский Союз и с пониманием государства, как вот в той роли, да, и часть людей, которые выросли в России и, собственно, не задумывались о государстве, молодежь, то есть они как-то жили, что-то они только начинают думать. А если посмотреть, то на всех ключевых постах, во всем этом управленческом аппарате сегодня комсомольцы и коммунисты. Люди имущие, я бы так даже сказал. Имущие – это уже второй вопрос. Uh-huh. С идеологическим. Имущие и гребущие – это uh-huh. второй вопрос. Значит, а первое – это то, что это люди определенной идеологии и представлений, как нужно действовать. Uh-huh. Вот. И они продолжают эту логику, когда гражданин – это вот непонятно что, а государство это понятно что, это выполнение инструкций чего-то еще. Самое страшное, что благосостояние этих чиновников не зависит от граждан никак. Ну, то есть у них есть там какие-то зарплаты, еще что-то, и мы этого не знаем, сколько платят. И не зависит, самое главное, от нашей оценки. Потому что практически... Ну, вот второе как раз, да. Я со вторым согласен, да. Потому что они как раз зависят от нас, потому что деньги-то они от нас берут, они Нет, же они их не деньги, из космоса они качают. Деньги берут из бюджета, у нас такое смешное устройство, когда значительная часть все-таки перераспределяется через центр, поэтому все ориентировано на федеральный уровень, оттуда идут различные там дотации и прочее, прочее, то есть все на месте как бы отнимается, идет в центр, потом распределяется. Поэтому... И бесконтрольность, и изменится это не изменится поведением чиновников, это изменится только поведением людей. Вот. И сейчас уже можно наблюдать то, что люди, которые живут в новых построенных домах, люди новой формации, они гораздо жестче отслеживают то, что происходит вокруг их дома хотя бы. Вот. А если вообще посмотреть и, вот, как бы, и размышлять не о государстве на уровне там, философском и идеологическом, а просто посмотреть, что произошло на земле вот здесь рядом, во дворе, то все-таки нужно отметить, что люди перестали хотя бы гадить в собственном дворе. То есть если в 90-е это было абсолютно брошенное, ну очень много было брошенных, заросших, еще что-то, то сейчас худо-бедно, как-то во дворах может быть ямы, лужи, что-то еще это... более-менее налаживается. Да, чуть-чуть лучше стало в подъездах. Ну, то есть стали следить, закрывать двери, там, кто как эти вопросы решать. То есть все-таки территория людей, она вышла из квартир немножечко сейчас в подъезд и во двор. Ну, очень вот. Немного. Очень немного. Очень сильно вот, немного. Да. Еще, ну, я почему говорю, что нужно 50-100 лет, потому что государство изменится и станет работать на население, на его... Нужды только тогда, когда понимание людей выкатится за порог их квартир, в конце концов. Там ведь есть проблема. Все прекрасно понимают, что вот наличие автотранспорта во дворе, ну, это ужасно. И все знают, что это всем неудобно там, и так далее. Но его негде ставить. И никто не знает, как решить эту проблему. Я имею в виду обычных жильцов, тех, которые живут в этих дворах. Они с радостью бы порешали этот вопрос. Но они даже не представляют, как это можно сделать. И абсолютно уверены, что этот вопрос должен решить кто-то. А я тебе скажу, как вот. Со стороны государства. То есть у меня был опыт государственной службы. 5 лет в моей жизни, значит. Поэтому я тебе скажу так, что эти жители, понимаешь, они, как это называется, они халявщики. Ну, то есть речь идет о том, что это их машины. Это их двор. И они говорят, кто-то должен придумать, как мы свои машины из нашего двора уберем. Хорошо, представим себе ситуацию, что все жильцы с этого какого-то, допустим, дома, вот они собрались, значит, и решили построить себе, ну, какой-то гараж, например, да, чтобы спрятать эти машины. Без вопросов. Какие действия они должны совершить для этого? Они должны получить землю отвод. Нет, они должны решить. Это все юридически можно сделать, но я тебя на другом сразу же обрублю. Они не собрались, и не соберутся, и не будут ничего делать. Тогда! Почему? Объясню. Да. Потому что, чтобы построить гараж или парковку во дворе, или благоустроить двор, люди не привыкли вкладывать такие суммы. То есть, и получается, и у нас еще не произошло расселение на богатые и бедные районы. И поэтому вот у меня, допустим, в доме, я говорю, давайте посадим консьержа, ну, чтобы был порядок в подъезде, было понятно. Вот. И 54 квартиры, из них 30 квартир против. Ну, это люди другого уровня жизни, да, и достатка, и представления. Их все устраивает. Uh-huh. Вот, и все. И что с этим делать? Поэтому... Переселяться. Да, а там, где небольшие дома, и где живут достаточно состоятельные люди, там можно наблюдать, что они уже умеют договариваться и решать эти проблемы. С автомобилями тема очень больная. И она связана именно с этим, с потребительским отношением. Если мы хотим город для людей... Нам нужно отказаться от использования автомобиля. Ну, то есть... Ну, вот. Я как пример, на самом деле, привел. Он очень актуальный, потому что это как раз сейчас очень актуальный вопрос, в который государство должно вмешаться. Потому что у нас, допустим, в городе сегодня экологическая обстановка на там, 80% формируется автотранспортным избытком, да, вот. И вместо того, чтобы вести дискуссию с населением, как в городе эту проблему решить, у нас всякие дурацкие поползновения. То там парковки платные, то карманы нарежут, то их закопают за наши же деньги. Вообще это, конечно, фантасмагория. Граждане и государство, вот это просто песня, вот эта. Весь этот идиотизм, он здесь очень хорошо визуализирован в этих действиях. Это нам очевидно, то, что касается. И я могу обнадежить население, что так везде. Так это да, так это да. Это все понимают, все же смотрят фотографии, там за границей бывает. Есть и хорошая черта у этого, то есть это есть и хорошая черта, потому что у нас возможность повысить эффективность в государственном управлении, она кратная. Ну, то есть у нас очень серьезно есть ресурсы. Да, то есть несмотря на то, что растет там доллар, экономические блокады и еще что-то, вот, на самом деле просто бюджетный рубль, если не выбрасывать в Енисей, а тратить на... дело, то можно очень... А кто мешает-то? Вот скажи мне, кто мешает? А мешает то, что он не... Нормально распоряжаться рублем. А должно население контролировать. А как население будет контролировать, если оно не может договориться, чтобы консьержа посадить? Оно подъезд не может контролировать. Вот все, я тебе почему и говорю 50-100 лет. Это население должно вымереть, которое не может договориться. Ты знаешь, я что хочу тебе сказать. Я вчера с мамой моей разговаривал. Это вот по поводу того, что вот эти вымрут, а потом, значит, другие, они вот будут лучше. Вот мама рассказывает такую вещь. Она что-то там, значит, шла в больницу и встретила свою знакомую. И знакомая имеет вид такой, знаешь, вот бабки вот этой вот с клюкой, с повязанным платочком и все. И, собственно, почему я вспомнил? Потому что мама возмущена, потому что это, она знает эту женщину достаточно давно. Эта женщина-преподаватель в университете там была, когда сейчас на пенсии, понятное дело, преподавала она там какой-то достаточно важный технический предмет. То есть нормальная, развитая, интеллектуальная женщина. Но когда подошел срок, она стала бабушкой с клюкой. Понимаешь, ей так жить может быть удобнее или еще что-то. И я смотрю на молодежь, которая подросла, слава богу, мы с тобой уже долго живем, вот, и я вижу, что вот эти надежды, ты знаешь, они как-то не очень оправданы, честное слово. Ну, потому что как только он вырастает, у него образуется брюшко, и все, шашлык, дача. Ну нет. И они-то, извините, не 61-го года рождения. Я не соглашусь с тобой. Это другие люди, они нам непонятны, это нормально. У них вообще отношения к государству практически нет. Ну, то есть, к сожалению, они даже об этом не задумываются. То есть, они... Так, у них есть там этот обществоведение в школе, им преподают такой запутанный предмет. Вот. Но они уже живут в другой реальности, и они привыкли решать свои проблемы сами в большей степени. То есть, они не идут в государство и не ждут от него что-то. И поэтому те, кто плохо себя ведет, оказываются на помойке очень быстро, а те, кто умеет кооперироваться и действовать сообща, они проблемы свои решают. Да, они их решают, да, опять же, с помощью государства, либо попадают в управленческий аппарат. Нет, они потом, они консолидируются и решают сначала где-то вместе, и они в один момент придут к пониманию, они способны понять, как контролировать, и начнут контролировать, когда поймут какие-то ресурсы. Знаешь, мне что нравится сегодня в твоем настроении? Вот ты же не пессимист, ты сейчас говоришь очень оптимистичные вещи. Да. И это, да, наверное, да, это вселяет. Когда все плохие люди умрут, останутся одни хорошие, наступит рай. Осталось помочь умереть всем плохим. Нет, это можно расценивать уже не надо, не говори. Пауза. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Придать квартире индивидуальность, забыть о пыли и соседях сверху, вам поможет студия натяжных потолков на Шумяцкого 2А. Собственное производство позволит изготовить и смонтировать ваш потолок в кратчайшие сроки. Цена будет известна уже при бесплатном замере, и она вас обязательно порадует. Многолетний опыт работы, сотни восторженных клиентов. Все это СВ Студио. Наш адрес: Шумяцкого 2А. Телефон 28 28 100. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Настоящий дюндик. Мы продолжаем нашу программу. Это Кирилл Дюндик и Олег Тихомир. Мы говорили вот сейчас там, так сказать, о людях, которые должны скооперироваться и в конечном итоге победить злое государство. Ну, я, конечно, утрирую, это понятно. А вообще вот наш человек вот сейчас, он все-таки индивидуалист или он коллективист? Ну, вот здесь я буду менее оптимистичен. У нас сейчас, ну, в моем представлении, очень большое количество населения, которое не собирается устраивать свою жизнь самостоятельно. То есть это одна из проблем. Вот. С одной стороны, это культивировано и инициировано государством в том числе. Вот с другой стороны, там, ну, не знаю почему, то есть это такой плохой, это увеличивает этот срок с 50 до 100 лет. Вот. То есть у нас почему-то как принята традиция такая адресовать, то есть обращаться как к царю, как к Богу, значит, или к Богу, или к царю, ну, в общем, что-то еще, а при этом не решать проблемы самому. То есть есть поговорка эта: на Бога надейся, а сам не плашай. Вот. Это не про нас. Да, поэтому и излишняя, то есть излишняя централизация, отсутствие конкуренции, оно плодит иждивенцев вот этих вот, которые ожидают от государства там пособий, еще чего-то, какой-то помощи. И именно жаль, что государство ресурсы тратит на подачки иждивенцам, а не на поддержку тем, кто устраивает свою жизнь сам. Вот я всегда, когда наблюдаю разные программы, там всякие социальные так называемые проекты, да, то их очень много. И вот у нас даже вот поддержка этого того же бизнеса, она носит такой ритуальный характер. Его поддерживают, он все умирает, его все поддерживают, значит, всякие проекты делают. Вот. Поэтому нам категорически не хватает одной простой традиции искать людей, которые в этом государстве достигли самостоятельного успеха, за счет своих ресурсов и популяризировать их линию поведения, так скажем. То есть не иждивенцев собирать и пытаться им помочь, а нужно государство, ну, если бы оно было заинтересовано в том, чтобы самостоятельная прослойка населения росла, то оно должно идти с этим, с микроскопом искать оставшихся этих людей, которые без всякого государства устраивают благополучно свою жизнь, которые преодолели там какую-то беду, несостоятельность, и их показывать. А у нас идет непрерывно, мы показываем там пенсионеров, которым помогают, им нужно помогать. Но дело в том, что нужно еще, кроме этого, очень значительные ресурсы тратить на то, чтобы показывать, как культивировать вот этот слой экономически состоятельный. Вот. Но в ближайшее время этого не будет, потому что мы сидим на том, что торгуем природными ресурсами. Вот. И государство у нас не генерирует, население не генерирует доход государства. То есть у нас доход государства генерирует в основном продажа природных ресурсов, вот, и всякие там манипуляции с этим связаны. А то, что мы, все, чем занято население, это вот потреблением, так скажем, крох с этого стола. Вот. Ну, плюс там парикмахерский, семейный бизнес. Знаешь, я вспоминаю, сейчас сижу, что самый интересный период, наверное, вот в моей жизни, когда я наблюдал, как люди могут жить не с точки зрения там хорошо, а с точки зрения, насколько активно они могут жить, вот он пришелся как раз на самые трудные годы. То есть 92-й по 95-й где-то вот так. То есть даже 92-й, 93-й, неважно. Когда государства не было совсем, ну, как все это помним, и нефтяной иглы тоже не было, поскольку цены на нефть были обвалены, и граждане остались, в общем, предоставленными сами себе. Я должен сказать, что дикую активность граждане проявили. Я сужу это исключительно по своим собственным эмпирическим наблюдениям, по своим друзьям, которые при совке, извините, ну, там, ходили на службу, там, вот, потом службы это вот лишились, и, казалось бы, они должны погибнуть. Потому что мы все работали на службе до 91-го года, где-то, так сказать, сидели, частного бизнеса не было, какую-то зарплату 120 рублей получали. Как только нас лишили вот этого всего, то люди развили просто дикую активность. На самом деле, начали куда-то ездить в Турцию, в Китай, какие-то кожаные куртки приобретать, понимаешь, пытаться открыть какие-то дикие кооперативы. И я должен тебе сказать, что я впервые увидел своих друзей прилично одетыми, ну, по тем временам, конечно, сейчас это выглядит глупо, но так по тем временам, это была очень добротная одежда. И я даже видел впервые своих друзей, знакомых одноклассников, я имею в виду простых ребят, на каких-то страшных, разбитых, убитых, ну, автомобилях импортных. Именно в эти годы. Я точно знаю, что ни в 86-м году они бы не приобрели эти автомобили. Вот. А сейчас они, конечно, могут приобрести, но в кредиты, опять же, если устроиться на госслужбу. Только так. Ну, это ты в определенном социальном слое, у тебя наблюдение. На самом да деле... я, извините, это мой социальный нет, слой, это тот же самый, что у тебя, Комсомольский нет, городок. Я скажу, что еще Комсомольский городок, конечно, что наряду с тем, что многие проявили активность, многие впали в депрессию и, так скажем, тихо убыли. Вот. То есть очень, судьба очень многих людей была нарушена, которые на самом деле хорошо и честно работали на государственной той же службе, и в школах, и в больницах. То есть я сам врач, то есть я в 89-м году прекратил эту врачебную деятельность и начал заниматься там всяким предпринимательством. И ты жив? Вот. Да. Ну, как минимум. Да, да, я жив. Вот. Поэтому, и второе, что там нужно понимать, что та активность, это было разделывание трупа этой лошади. Это как вот лошадь сдохла, и все пилили. Ну, то есть все ресурсы были брошены, собственности не было. То есть собственность была государственная, она умерла. Поэтому все, кто что мог, хватал. Прости, пожалуйста, вот. Из Комсомольского ничего не пилили, потому что нас все равно не допустили бы ни до какой собственности. Там просто крутились как могли. Вот не, крутились. Тем, кто пилил по-крупному, летели щепки, перепадало более мелким, то есть все прочее. И мы только-только вот сейчас допиливаем этот труп этой лошади, этого СССР, потому что и трубы, и заводы, все это было построено при социализме, значит, в этом эксперименте. А, собственно, из таких серьезных проектов, которые вот в Новой России произошли, ну, я не знаю. Потому что, ну, наверное, вот Богучанскую ГЭС достроили, и то проект советский, так скажем, ну, вот в моем понимании масштабный, да, то есть, что вот, как бы, в моем детстве, да, то есть это Саяно-Шушенская ГЭС, это Красноярская ГЭС, это какие-то, это БАМ строили, да. Вот, то есть, ну, у нас вот сейчас еще в Китае там какой-то газопровод задумали, там, я не знаю, сколько великая стройка, вот, поэтому оно все... Но оно... комсомольцев на нее уже точно не найдут. И там еще был этот капиталистический романтизм, тогда продавали с удовольствием, тогда вот эти мешочники, которые тащили, челноки так называемые, это все, и они старались, они гордились своей работой, сегодня... У нас конкуренция и в торговле в том числе упала, потому что если сравнить, тогда вот ларек, он работал круглосуточно, ты заходил, тебе улыбались, пытались что-нибудь продать. Да. Сейчас ты заходишь в ларек, он работает до 10 часов, ты заходишь, в него продавец сидит себе спокойно. Не русское значит, лицо. Да, и сидит, и никуда не торопится. И, в общем, почему? Потому что раньше стояло 10 ларьков, и они торговали одним и тем же. И у них была конкуренция. Сегодня все это дело выхолостилось, ушло в сети, поэтому вот... Ну, то знаешь, есть... я вот к чему все это говорю, по большому счету. Может быть, государству не стоит заниматься вот такими вещами, как самодеятельность граждан. Я имею в виду, ну, есть государство какие-то там области, там вооружение, например, да, действительно, тут серьезные вещи, надо страну защищать. Ну, может быть, в муниципальном уровне нужно заниматься благоустройством дорог и дворов, понимаешь? А заниматься бизнесом вот, государству... Это очень хороший у тебя этот поворот темы, как раз, что государству не нужно заниматься бизнесом, а у нас оно занимается им очень активно. И то, что у нас как раз проблема, что у нас самый слабый уровень государства – это местное самоуправление, а на этом, то есть это вот именно местное самоуправление на уровне двора, района, города или поселения какого-то, и потом, вообще, если поговорить с населением, чем должно заниматься государство, то не все понимают вообще, что это такое и как. Вот. А государство должно заниматься созданием среды, чтобы люди могли себя реализовать, чтобы те, кто ведет себя, так скажем, позитивно, продвигались, те, кто ведет негативно, значит, отодвигались и двигались в сторону тюрьмы. Не, ну охрана общественного порядка, конечно, это общее дело государственное. Да, но для того, чтобы это делать, нужно сформулировать, что у нас за государство. А у нас этого нет. У нас это сформулировано... У нас аппарат подавления, да? Нет, у нас каким-то образом это сформулировано в Конституции, но если ты пойдешь на улицу и поговоришь с людьми, и спросишь, что такое современная Россия, ты такого наслушаешься. Вот. Значит, в основном маты. Да, ну, где-то маты, кто-то очень вдохновлен патриотично, то есть и по-своему правы одни, и вторые. Но в нет, целом... там причем маты и вдохновение, они совершенно нормально, органично соседствуют в головах-то, да? Поэтому весь вопрос в том, что государство – это, безусловно, люди, и пока эти люди, у них в голове каша, то есть это будет вот государство, либо это будет тоталитарный режим, либо это будет очень тоталитарное, в смысле централизованное государство такое, которое берет на себя все функции, вплоть до закупки туалетной бумаги для населения. Либо это будут, если эти люди будут понимать, какое они хотят государство, и рассказывать, и смогут друг друга понимать, то и чиновники двинутся в эту сторону. Потому что сигнал это тоже чиновникам не идет. Ну, по большому счету, да. То есть все ходят на улицы, плюются, матерятся, значит, все их костерят, но... чиновники чувствуют себя рыцарями-тамплиерами, которые единственные, более-менее, пытаются содержать это все в порядке. Вот так. Ну да, то есть и при этом они... Ну, за это они имеют, за свои волнения. Да, но в силу того, что у нас в том числе и политическая конкуренция сейчас очень резко снижена, то у нас в аппарате чиновников через вот политику у нас идет отбор специалистов с обратным знаком, то есть по принципу лояльности и послушности, а не по принципу как бы каких-то амбициозных идей. Вот. Это нехорошо, это идет уже 10 лет, и также нужно будет идти в обратном направлении 10 лет. Вот. Но сейчас те, кто занимается бизнесом, они ходят и говорят, слушай, говорит, этот вот он же был троечником, вот он сидит, глава администрации теперь. Я говорю, правильно, пока вы занимались бизнесом и говорили, что мы не лезем в политику, он спокойно-спокойно зашел, там, дело производителем в администрацию. Он владеет другим искусством, причем в совершенстве, видимо. Да, и дожил до нормальной должности. Сейчас, я говорю, вы, поскольку в политику не лезете, он вас душит. Все нормально, то есть закономерно. Вы осваивали математику, а он осваивал язык. Ну, видишь, это, конечно, можно. Там жесткие правила, поскольку администрация любого уровня – это иерархия. И там действительно язык очень важный орган. Безусловно, да. Вот. И поэтому... Но, к сожалению, был ведущим язык 10 последние лет, а не мозг. Ладно, не буду как говорить этот медицинский термин, как это называется, искусство. Все-таки публично мы с тобой. Ну, ты как доктор меня понял. Да, я тебя понял. Вот. Последнее, наверное, вот еще в конце хотелось бы немножко обсудить такой вопрос. Часто слышу, что, ну да, раньше как-то душевнее было. Я имею в виду, раньше это при совке. Я это называю совок. То есть советская власть, вот то, что было до 85-го года, и потом еще чуть-чуть. Что жили душевно, что жили, двери у нас, так сказать, не закрывались. Да, правда, действительно. Могли просто не закрывать. Про подъезды уж и разговора нет. Вот. Ходили друг к другу в гости, пили водку во дворе, играли на баяне. Я все это хорошо помню. Вот. И люди были добрее. Совершенно правильно. Не было социального расслоения. То есть мы были примерно одного социального уровня все, то есть было, ну, были чиновники какие-то там, государственные дачи. Но вели себя гораздо скромнее. Да, они вели себя скромнее, и не приветствовалась вот эта вот показушность. У нас был еще один феномен в советское время забавный, что за столом можно было встретить инженера и токаря, которые, допустим, разговаривали о Пушкине. Там еще что-то. Вот. Я совершенно точно знаю, поскольку это видел своими глазами, во всех семьях, независимо от социального статуса, уровня образования, в каждой семье читали литературную газету. В каждой семье. Ну, либо литературную газету, было много там различных изданий. Ну, что ж, этого государства нет. Сильно изменился мир за это время, поэтому нам сегодня нужно... выстраивать личные стратегии в существующих рамках. А тебе вот не кажется таким достаточно любопытным сама метаморфоза и скорость вот этой метаморфозы, которая вот, собственно, произошла с нашим народом? То есть были такие душевные, зайчики ходили друг к другу в гости, трах-бах-тарарах, стали все ходить на митинги, всех возненавидели, потом трах-бах, это все год-два. Потом трах-бах-тарарах, половина зайчиков пошло в бандиты, другая половина пошла в мешочники, а небольшая часть пошла в проститутки. Потом трах-бах-тарарах, значит, все пошли в бизнес и стали срочно обогащаться, я буквальные вещи называю, потом трах-бах-парарах, все пошли в государственные служащие. Вот этот трах-бах-тарарах, он в течение года происходит. Завтра у нас еще же что-нибудь придет, и может быть к лучшему? Ну, безусловно, к лучшему, потому что будет трах-бах-тарарах, и все эти развалятся, умрут, государственный аппарат. То есть 100 лет ждать не придется, я вот что думаю. Сейчас он будет рушиться по неспособности действовать, потому что сейчас все больше не хватает все-таки квалификации вот на государственной службе, если посмотреть. То есть пока у них были деньги, они могли проблемы заливать деньгами, они жили неплохо, а сейчас это сложно. Вот. Ну и этот, так скажем, трах-бах-тарарах, весь он нормальный, то есть это же все сделали мы сами, граждане, да? Я бы здесь еще одну проблему добавил, что у нас нет, на самом деле у нас нет нормального барина. То есть барина убили сначала во время революции, да, потом культивировали, значит... Вот это, кстати, да, хороший вопрос. Да, культивировали рабочего и крестьянку при строительстве социализма, да, и у нас сейчас вот эти вот состоятельные люди, так называемые бари новые, они очень... Упаси Господь. Да, это бывшие вот эти вот мешочники-челночники, когда смотришь на их дворцы, на их финтиклюшки и на их отношения, то есть вот это скотство, которое от них исходит, оно именно выдает в них это вот провинциальное происхождение. Потому что очень многие, и сейчас у них уже есть дети, то есть это наследуется, и у нас одна из проблем для России в целом, это отсутствие вот этого состоятельного слоя с культурой. Да, потому что, когда рассматривают вот этот дворец Якунина, в этом мне было интересно, значит, там Навальный опубликовал, то да мне хрен с ним, у него там шубохранилище и сколько он украл. А меня безвкусица поражает, что зачем? Зачем? То есть такое наворотить. Не, ну золотой батон, прости меня, что они далеко ушли от нас? Те же ребята, только с другими фамилиями. То, что там вскрыли на Украине, когда ворвались, тоже было все. Золотой батон и особенно вот этот портрет Пшонки, я уверен, во многие зайди наши дворцы, ты там найдешь то же самое. И тот же художник писал, скорее всего. И это большая беда, потому что раньше как... Там, разговаривая с людьми, которые во время революции, ведь не до революции, да, в России там же не было, это потом коммунистическая пропаганда, что вот плохие помещики там, так скажем, насилуют крестьян там и прочее, прочее, что все плохо. А люди же были же, целое было сословие, которые работали, и люди были довольны и в охотку шли на работу. То есть, ну, то есть было, если мы строим капитализм, то нам нужно заботиться о том, чтобы был этот состоятельный слой. А у нас его практически нет, и более того, этот слой, он разместился весь за пределами, да, то есть они детей отправили учиться там в другие страны, там, как рантье живут, инвестировали капиталы в банки, то есть, и в принципе у нас вот такая поэтому пустыня, тут мы в ней колупаемся. Ну, у нас, видишь, еще другая ситуация, что любой более-менее состоятельный человек прекрасно понимает, что его положение, состоятельность целиком и полностью зависит от расположения к нему людей из государственного аппарата. Это совершенно точно. То есть вот от его лояльности, от его связи там, и все прочее. Вот и все. Я бы даже иначе сказал, что все его деньги ничего не стоят. Да, совершенно верно. Нет, они, конечно, чего-то стоят, но сиюминутно, в данный момент. Они ничего не стоят. Поэтому они и вывозят все за границу, да, потому что, ну да, сейчас ты можешь побарствовать там, дворец себе построить, там, окружить себя челядью и ходить тут всем показывать. Ну ты же отлично понимаешь, что ты этого не сохранишь. 2-3 поколения, чтобы поменялось... Поэтому. Вот последний, наверное, опять же вопрос, у нас потихонечку время-то подходит к концу, но вот ты затронул тему о некомпетентности, которая тоже меня очень, так сказать, раздражает и волнует, но тут есть одна проблема, на мой взгляд, а судьи кто, понимаешь, вот эти товарищи, которые сейчас сидят в государственном аппарате, понимая даже собственную некомпетентность, простите, кто будет их замещать, кто будет искать? И кто разрешит? Это же чье-то волевое действие, находящееся вне. Может, монарха пора, я не знаю, что нет, там. Нет, это решаться будет, как обычно, кровью. То есть, Вот этого я прошу здесь не говорить. Я не говорю о там восстаниях. Я говорю о том, что решаться будет, когда действительно не смогут уже вот так вот плохо дальше делать, да, то вынуждены будут привлекать специалистов. Ну, то есть вот это будет решаться кровью населения, опять же. Не, вот, не бунтом там и чем-то еще, а тем, что они дойдут до ручки. На железной дороге они сейчас так и делают. Да, они почти, у меня друзья там работают. Они почти до ручки уже дошли. И будет это, так скажем, ну вот вся жизнь это такой маятник, да, то есть оно качнулось в эту сторону, то есть и долго-долго, вот лет 10 шло. Сейчас денег будет мало, конкуренция неизбежна, конкуренция вырастет. И в том числе и администрации начнут востребовать квалифицированных все-таки людей. Второе, что сейчас все-таки активизировалась уже достаточно ну, образованная часть населения, которая указывает, хотя бы указывает, что она понимает, какой беспредел творят чиновники. То есть, вот. И поэтому потихонечку это все будет откатываться назад. Но это, опять же, 10-15 лет, и все, и будет нам счастье. Ну что же, друзья мои, вот, наверное, на этой оптимистической ноте мы закончим нашу программу и будем говорить, что, конечно, веселье трудящихся в руках самих веселящихся, дело всякого гражданина, так сказать, в нем самом. Помните слова «не спрашивай, что ты сделал там для России», вернее, «что делала Россия для тебя», «спроси себя, что ты сделал для России» и все такое. Ну, наверное, на самом деле все зависит от конкретных людей, а что валить-то друг на друга? Все зависит от людей и от того, насколько эти люди инициативны в устройстве своей жизни. Поэтому чем больше будет людей, которые стараются улучшить свою жизнь, тем крепче будет государство, тем будет чище власть. И я скажу последнюю фразу. Государство – это мы. Да? И они. Да. Это уже другое государство. Всего доброго, друзья. Очень приятно было сегодня поговорить с тобой, Кирилл. Еще раз с прошедшими всеми праздниками. Ну и до следующих встреч. До свидания. До свидания. Настоящий дюндик.